Разбей тыкву одному, чтобы семечки в других полетели. Я приехал туда, где почуял дерьмо. У меня на дерьмо чутье, говорит Чичваркин в телефон. Чувствовал, что в Сибири плохо, но такого не ожидал. Вместо двух хороших мест у нас здесь одно плохое. В закассовой зоне вместо аксессуаров лежат коробки и недожранная еда. На визите в одну точку в Дудинке и разносе, устроенном Татьяне, работа не заканчивается. Наоборот, она только начинается. Благодаря сотовой связи, которая в Норильске уже работает ничуть не хуже, чем в Москве, Чичваркин может поговорить с любым подчиненным, где бы тот ни находился. И по дороге в Норильск, куда он едет, чтобы посмотреть на другие точки, Чичваркин этой возможностью пользуется. Кто занимается снабжением филиала в Норильске? Это снабжение идет из Москвы или из Красноярска? Ты мне скажи, пожалуйста, потому что от этого зависит, из чьих яиц будет яичница. Строительная 5, называет Чичваркин водителю новый адрес. И продолжает. На ряд товаров нет ценников. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Вообще, хоть один человек был на этой точке? С местными людьми мне больше разговаривать не о чем. Старшая держит товар без ценников. 80 против 20, что она продает по своей цене. Если ты не понимаешь, что нужно делать, тебе лучше работать в другом месте. В общем, делай выводы, пока не поздно. Чичваркин звонит секретарям и просит разыскать менеджера, чтобы тот ему позвонил. Он откладывает телефон, берет другой и снова набирает номер. Есть еще одно место рядом с торговым центром, цивилизованное, проходное. Там надо поставить отдельный магазин. Город достаточно большой для трех точек в разных местах. Послушай, если бы у него была голова, а не жопа на плечах, он бы это знал. Очень важный вопрос по аксессуарам. То, что я увидел, это 20% того, что должно быть. И продавец мне говорит, что в Красноярске еще хуже. Я не знаю, кто из вас кого трахнет, но этот вопрос должен быть решен. Все, давай. Звонит телефон. Алло, Леша, почему вторая точка закрыта? Сколько времени она не работает? 2 месяца ты платишь аренду, а она не работает? Ты зачем потратил мои деньги, Леша? Почему за 2,5 года ты не смог открыть одну приличную точку? Объясни мне это, пожалуйста. Не выложено ни одного брелока, а по базе числится 240 штук. И ни одного не выложено. Почему? Что? Вся твоя работа заключалась в выборе одного нормального человека, которого надо было назначить главным. Леша, я тебя не понимаю. Я сейчас посмотрю, что вы тут наоткрывали, и приму решение. Но пока хочется местного руководителя отправить на вынос. За время этого диалога Чичваркин произносит много неприличных слов, смысл которых сводится к тому, что всем, кто несет хоть какую-то ответственность за происходящее в Норильске, придется туго. Чичваркин рассказывает сценарий дальнейшего развития событий. Если остальные магазины в этом районе так же плохи, как и в Дудинке, то местный руководитель пойдет на вынос, то есть будет уволен. Есть другие получше, но он получит дыню, список задач, которые должен будет решить в кратчайшие сроки. За 2 недели он должен будет отремонтировать магазины, сделать рекламу, разобраться с ассортиментом, правильно организовать выкладку и прислать фотографии. Все это будет контролировать руководитель филиала и лично Чичваркин. Если не успеет, может присылать заявление об уходе. Звонит телефон. Алло, ты меня извини, пожалуйста, но после покупки местной сети позывной одну точку на 3-м этаже оставили, а другую на 1-м просто закрыли. И ничего не стали делать. Оформление побаюльное и страшный перебор людей на точках. 10-15 тысяч выручки на человека уже почему-то не считается зазорным. И я такой жалобной книги давно не видел, и ни одного ответа руководства на жалобу. Точка может давать ровно в 2 раза больше, если будет чинить телефоны. Но вместо этого по 2 месяца телефоны не ремонтируют. Что? Да при мне людей посылали, что ты мне рассказываешь? Филиалом вообще никто не управляет. Мало телефонов. Мало аксессуаров. Вообще, после увиденного желание номер 1. По жопе бы надавать тому, кто занимался развитием. Я говорю, надавать бы по жопе! Чичваркин звонит секретарю. Приказ по всей рознице. Если есть свободное место на точке, должно висеть описание технических характеристик моделей, в продажах которых вы заинтересованы. После 1 августа, если можно поставить описание, а его нет, руководитель розницы становится обычным продавцом. Чичваркин просит помощницу написать в скобках неприличное выражение, синоним слова «надоедать». В смысле, надоели менеджеры, которые не выполняют поручений. После неприличного выражения Чичваркин просит открыть скобку и поставить 3 восклицательных знака. Потом говорит «закрыть скобку» и «всем разослать». Еще Чичваркин просит секретаршу сделать так, чтобы, начиная с этого дня, ему еженедельно присылали отчеты по продажам в норильских точках. Наконец он откладывает все телефоны и вздыхает. Чичваркин объясняет, что Норильск, конечно, депрессивный и сложный город, и он понимал, что ситуация там будет иной, чем в любом другом сибирском городе. Например, в Омске, где магазины Евросети мало отличаются от салонов в Москве. Он понимал это, но не ожидал, что все будет настолько плохо. И еще Чичваркин говорит, что теперь данные из компьютера перестали быть для него абстрактными цифрами. Он прекрасно представляет, что за ними стоит. «Только так. Только так. Я 10 лет занимаюсь торговлей, но другого пути не знаю», — говорит Чичваркин. «Разбиваешь тыкву одному, чтобы в других семечки полетели. Только тогда остальные начинают шевелиться.